Меня обнимая, ты мне говорил: моя королева, моя любовь. А я ведь любила из всех своих сил, простила бы только за то, чтобы вновь. Меня обнимая, ты мне говорил: моя королева, моя любовь, моя любовь. Ты не верь себе, мало ли что бывает. Вот этот снег тает на щеке и капает слезой сугроб апрельским маленьким дождем. Иди ступай, хотя постой, лишь снег скрипит под каблуком. Кружит на снегу желтая листва, не весна ль дождем позолотила листья. По сугробам вдоль дорог к полузасыпанным кустам порывом ветра унесло. Не верь себе, своим словам. Но, как видно, позабыл. не бросай мою любовь. Я ведь счастлива с тобой. Не бросай мою любовь. Боль моя, печаль скроется, уйдет, и не буду я грустить. Мне себя не жаль, а наоборот, хочется тебя любить. Нелегко мне это знать. Как больно вспоминать, как же были мы близки. Нет, не бросай мою любовь. Я ведь счастлива с тобой. Дождь уже прошел, капли льются с крыш. На твоих глазах печаль. Почему же ты все еще стоишь? Ведь уже сказал прощай. Нелегко мне это знать, и как больно вспоминать, как же были мы близки. Нет, не бросай мою любовь. Я ведь счастлива с тобой. Не бросай мою любовь. Я забуду обиды, я прощу даже то, что не стоит прощать. Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь и вином угощать. Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь и вином угощать. Буду песни вам петь про судьбу и разлуку, про веселую жизнь и нелепую смесь. И как прежде в глаза мы посмотрим друг другу, и, конечно, еще мне захочется спеть. И как прежде в глаза мы посмотрим друг другу, и, конечно, еще мне захочется спеть. Когда я спою до слезы, до рассвета, будет время дрожать на звенящей струне. А я буду вам петь и надеяться где-то, что не скажете худо никогда обо мне. А я буду вам петь и надеяться где-то, что не скажете худо никогда обо мне. Я закрою глаза, я обиды забуду, я прощу все, что можно, и все, что нельзя. Но другим никогда, видит Бог, я не буду. Если что-то не так, вы простите меня. Но другой никогда, никогда я не буду. Если что-то не так, вы простите меня. Меня. Посмотри в глаза моих слез, я не знаю, что нужно тебе. Возвращайся, еще ведь не поздно, по земле, небесам и воде. Все тепло свое, сердце и душу для тебя, милый мой, сберегу. Ты вернись ко мне, мой непослушный, я ведь жить без тебя не могу. Не могу. Жить без тебя не могу. Жить без тебя не могу. И все сны мои в белом тумане, там, где люди машут крылом. Ты меня никогда не обманешь, мы навечно с тобой вдвоем. Там, где травы шумятся рекою, и кузнечик поет о любви, там друг другу расскажем с тобой все мечты и желания свои. Возвращайся, я жду тебя, милый, среди ночи и белого дня. Я люблю тебя с новою силой, не прожить мне теперь без тебя. Там, где сойки щебечут беспечно, помнишь вечер в душистом стогу. Буду ждать я тебя бесконечно, без тебя я одна пропаду. Пропаду. Пропаду. И все сны мои в белом тумане, там, где лебеди машут крылом. Ты меня никогда не обманешь, мы навечно с тобою вдвоем. Там, где травы шумят за рекой, и кузнечик поет о любви. Там друг другу расскажем с тобой все мечты и желания свои. Пам-парарара. как скучал. Ой, скучал. Вечерами звездное небо глядел и молчал. Как же я тебя целовал. Ой, целовал. Волосы текли по плечам. Как же я тебя обнимал и ласкал по ночам. Сколько лет прошло, сколько лет. Нам с тобой цыгане поют, что ушло того уже нет. Нет, так нет, но и пусть, пусть пою. Ты любил меня и песни пел, губы целовал, уходя, и в глаза мне робко и нежно глядел, как дитя. Как же ты меня позабыл? Ой, позабыл. Под гитару пили вино. Как же ты меня обнимал и любил горячо? Сколько лет прошло, сколько лет. Того уже нет, нет, так нет, ну и пусть, пусть спою. Сколько лет прошло, сколько лет. Нам с тобой цыгане не поют. Что ушло того уже нет, нет, так нет, ну и пусть. Прощай, приходи, если что. Твой звонок не покажется странным. Ты возьмешь в гардеробе пальто и примчишься ко мне с ресторана. А сейчас ты уходишь, и пусть твои туфельки не по погоде, а ко мне одинокая грудь. Потихонечку в гости заходит. Так допьем золотое вино. Но оно удивительно горькое. Мне куда ты уйдешь, все равно. Ты теперь моя девочка вольная. Ну прощай, я уже не приду. В легких туфельках выйду по лужам, оглянувшись, скажу на бегу. Позвоню, если будешь мне нужен. А сейчас ухожу, ну и пусть. Впереди навсегда расставание, и на сердце осенняя грусть. И в глазах твоих нет понимания. Разобьем золотое вино, но оно удивительно горькое. Мне куда ты уйдешь, все равно. Я теперь уже девочка вольная. Теперь уже девочка вольная. Меня. речи журчит. Здравствуй, как трава тебе шуршит. Здравствуй, лес шумит со всех сторон. Здравствуй, мой далекий сладкий сон. Дождик шел, снег кружил. 20 лет прошло с тех пор, ты меня не позабыл. Дождик шел, снег кружил. 20 лет прошло с тех пор, я тебя не позабыл. Это было так давно, крепче сделалось вино. Пусть не сбылись все мечты, вижу сон, и это ты. Дождик шел, снег кружил. 20 лет прошло с тех пор, ты меня не позабыл. Дождик шел, снег кружил. 20 лет прошло с тех пор, я тебя не позабыл. Так случилось, ты прости. Дождик шел, снег кружил. 20 лет прошло с тех пор, ты меня не позабыл. Дождик шел, снег кружил. 20 лет прошло с тех пор, я не позабыл. И опять со мною девичья печаль. Листья вновь с деревьев осенью летят, и закутавшись в промерзшее пальто, я теперь любовь забытая никто. Пусть сейчас я плачу, пусть мне очень плохо, улетело счастье. День осенний, где тебя я жду и жду. Танцем кружит в парке желтая листва, под которой целовались мы в тени, и твои любви признания слова. Не от сердца ты их просто обронил, и сейчас я плачу, и мне очень больно. Улетело счастье. день осенний, где тебя я жду и жду. С кем теперь ты сладко пьешь мою любовь и такие же слова ей говоришь? И распустятся весною листья вновь, только вот любовь назад не возвратишь. Не возврати. Я уже не плачу, мне уже не больно. Улетело счастье, в день осенний я тебя уже не жду. Сразу меня пленило, я понял тогда, что ты навсегда сердце мое разбила. И сразу в тот первый миг, забыв обо всем на свете, лишь только тебя безумно любя, я видел на всей планете. Все косы твои, все бантики, все прядь золотых волос, на блузке витые кантики, да милый курносый нос. Как только пришла весна, с поличным ты мне попала, на шпильках своих ты с маклером шла и мило ему улыбалась. И я с твоих припас и снял с него все, что было. Он перстни снимал и мне отдавал, а ты в стороне курила. Все косы твои, все бантики, все прядь золотых волос, на блузке витые кантики, да милый курносый нос. Звонок домой, на шкорке деньги считаю, на фото твое, смотря кумовой, сказал, я тебя понимаю. Зачем ты тогда прошла, зачем ты меня пленила? Не знал я тогда, что ты навсегда сердце мое разбила. Все косы твои, все бантики, все прядь золотых волос, на блузке витые кантики, да милый курносый нос. Все косы твои, все бантики, все прядь золотых волос, на блузке витые кантики, да милый курносый нос. Все косы твои, все бантики, все прядь золотых волос, на блузке витые кантики, да милый курносый нос. Это было вчера. Наша тайна с тобой оказалась напрасной, и последнюю ночь не спала до утра. Я прощалась с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все. Это было вчера. Вот и все, это было вчера. А хотела б смогла без причины остаться. Свет в прихожей горит, в комнате полумрак, а я жду, что придешь и начнешь объясняться. Вот и все. Это было вчера. Вот и все. Это было вчера. Словно сладостный сон, ни на что не похожий. Только ворох золы, все, что есть от костра. Только дождик и музыка в день не похожи. Вот и все. Это было вчера. Вот и все. Ничего не вернешь. Недопитый бокал недолюбленной ночи. Мы расстались с тобой. Играл музыку дождь. Мы расстались, а он ничего знать не хочет. Вот и все, ничего не вернешь. Тот, кто был дороже мне всех на свете, мне не верится, что тебя со мною нет. Вот и все, ничего не вернешь. Вот и все, пожелтела листва. Осень, грустная осень, прости, я жалею, что стихами лежат для других все слова, как листва в горсаду на промокших аллеях. Вот и все. Пожелтела листва. Thank you.